Глава 24. Очнулась я быстро, как потом поняла. Юлька била нас с Антоном по щекам и говорила: «Вставайте, вы уже здоровые, разлеглись тут, валить надо!» Я с трудом приподнялась. Антон уже вскочил на ноги и поднял меня. Голова еще не прояснилась, видимо, и у него тоже, поэтому на первый этаж мы побежали пешком. Доски и ножи летели позади нас. «У нас получилось?» — спросила у Юли по пути. «А то! Вы у нас на все руки! Тварь валяется по земле и визжит. Дверь в порядке». Мы спустились по лестнице. Миша как раз закончил ставить портал. Из прилегающих цехов завода хлынули выжившие. Ничего себе, их тут несколько сотен. Мы спешно эвакуировали всех к нам на базу. Выродки успели открыть проход внутрь, но мы расстреливали их, стоило им сунуться сквозь него. Успевали увернуться от пуль только те, кто обладал способностью скачка. Но что они могли при нашем подавляющем численном перевесе? Нам удалось увести всех, почти без потерь. Мы перенеслись на базу одними из последних. Миша захлопнул за нами портал, и я смогла выдохнуть. Пронесло. Еще и столько народу спасли. Не зря сходили. Каково же было мое удивление, когда в толпе спасенных я увидела Стаса и Сашку, и их лидера Евгения, и еще несколько знакомых лиц из их компании. «Ты только полюбуйся», — толкнула я Антона локтем в бок и кивнула головой в их сторону. «Смотри, кого мы спасли. Бывает же такое?» Поздороваться мы, конечно же, не подошли. Да и братья к нам тоже, хотя нас заметили. Вот же, живучие гады оказались. Остаток дня прошел в приподнятом настроении. Мы с Владом еще сделали вылазку в соседний город, искали выживших, но безрезультатно. Вернулись вечером. На базе все веселились, пели песни под гитары. Чего они празднуют? Все только начинается и никогда не заканчивается. Поэтому, пожалуй, они правы. Надо иногда праздновать, отдыхать и наслаждаться мгновением. В конце концов, у нас нет ничего, кроме мгновения. И мы присоединились к общей эйфории от удачной вылазки и насладились вечером отдыха. Ночью я сидела у окна и смотрела на звезды. С земли открывается удивительно чудный вид. Этот их Млечный Путь просто нечто. Можно любоваться бесконечно. Когда-то в далеком прошлом я боялась ночного неба, боялась упасть в него. Оно тянуло меня, вызывало головокружение и пугало. Теперь я не боюсь. Я уже упала в звезды. Круглые часы на стене мерно тикали, отсчитывая 16:00. Ребята спали. Мне нравилось слушать их спокойное дыхание, это умиротворяло. Я не спала потому, что сейчас моя очередь дежурить. Влад запретил нам спать всем одновременно. В 5 утра проснется Антон и сменит меня. Я всегда относилась к своим дежурствам очень ответственно, никогда не позволяла себе задремать или потерять бдительность, и поэтому сразу заподозрила неладное. Что-то неуловимо изменилось в ночи. Сама темнота преобразилась и вдруг стала опасной. «Ребята, просыпайтесь!» — крикнула я, еще не получив подтверждения своим подозрениям. Чьи-то злые мысли скользили в моей голове, но слишком отдаленные, не расслышать. Друзьям не пришлось повторять дважды, они вскочили и тут же схватились за оружие. «Что стряслось?» — спросил Антон, становясь возле моего плеча. «У нас гости», — сказала я и стукнула прикладом пистолета по стеклу, разбивая его. Прямо за ним появился портал, и из него один за другим полезли выродки. Мы открыли огонь. Повсюду, с других концов базы, тоже доносились выстрелы. Мы не оставляли врагам ни шанса. Все, кто показывал нос из портала, вскоре умирал. Лера выскочила на улицу и перехватывала тех, кто пытался удрать скачком. Тут же переносилась ему за спину и стреляла в упор, в затылок. Я следила, чтобы никто не подстрелил ее. После 1,5 десятков трупов на нашем счету, один из выродков успел нырнуть обратно в портал, и оттуда лезть перестали. Мы настороженно следили за аркой, прислушиваясь к шуму и крикам со всех сторон лагеря. Портал не закрывался. Оставить его без присмотра нельзя. Антон перепрыгнул через подоконник и сказал: «Сторожите его, пойду проверю, что там творится». Я потянула к себе скейт, свой и Антона на всякий случай, ощерилась летающими ножами и вылетела в окно вслед за Антоном. «Я с ним!» Мы завернули за угол здания и увидели еще один портал. Наши отбивались, но помощь им явно бы не помешала. Нас с Антоном просить не пришлось. Я взмыла высоко в воздух и коршуном обрушилась на выродков сверху. Точнее, мои ножики обрушились. Я целилась в шею под затылком. Они входили туда, как по маслу. Очень быстро нам удалось загнать врагов назад в портал, но это была не та победа, которой стоило гордиться. Судя по всему, эти порталы, разбросанные по территории всей базы, только отвлекающий маневр. И в следующую секунду мое предположение подтвердилось. Сзади громыхнуло так, что у меня заложило уши. Я спустилась ниже к земле, одновременно поворачиваясь в сторону звука. Стена столовой взорвалась и рухнула, подняв столбы пыли. Мусор еще не успел осесть, а оттуда уже поперли танки, боевые машины и тучи выродков. Целая армия, ворлок, раздери. Антон схватил меня за руку и потянул назад. «Нужно убираться отсюда!» Как всегда, я была с ним согласна. Несмотря на вновь свалившиеся на нас неприятности, мне нравилось ощущать пальцы Антона на своем запястье. Мы вернулись к своим, у них пока все спокойно. Из портала больше никто не лез, видно, это уже и не нужно. Все выродки вылезли в другом месте. Мы похватали рюкзаки с вещами, которые именно на такой случай всегда стояли собранными, попрыгали на припаркованные неподалеку мотоциклы и поспешили убраться. По пути встретили Влада с отрядом, рассказали ему о прорыве. «Отступайте к восточному складу, там точка сбора», — сказал Влад. «А ты?» — спросил Антон. «Я сейчас буду, только взгляну, с чем мы имеем дело». Мы не успели отъехать, как из-за угла вывернул авангард вражеской армии. В воздухе плыли большие платформы с вооруженными выродками. Они сразу открыли огонь по нам, но пока не доставали. «Воздушный десант, мать его!» — ругнулся Миша. «Посмотрел?» — крикнул Антон через плечо, газуя. «Валим отсюда!» — согласился Влад. В точке сбора наше начальство быстренько посовещалось и решило, что лучше будет не принимать бой на чужих условиях. Сквозь уже открытые внутри склада порталы мы перенеслись на другие базы выживших. Когда суета чуть улеглась, выяснилось, что в этой заварушке мы потеряли более 30 человек. Парни говорили, что такой масштабный прорыв выродки совершили впервые. Раньше они действовали более осторожно, нападали из-под тишка небольшими группами, похищали людей и быстренько уходили сквозь порталы. Никто оказался не готов к тому, что произошло сегодня. Эх, а еще говорили, войну ведут. Когда воюешь, будь готов ко всему. Впрочем, выродки тоже просчитались, нам почти всем удалось сбежать. Вообще, я мало что понимаю в войне. Может, они хотели захватить технику, оружие или территорию? Новое место не было военной базой. Это большой отель на берегу моря. Влад сказал, что зато нас здесь не будут искать. Нужно отсидеться всего-то несколько дней, а потом всех, кто может держать оружие в руках, бросят на захват бреши. Я отвернулась от высоких зданий с бесчисленным множеством этажей. Они наводили на меня тоску. Подавляли и даже пугали. Не привыкла я к таким гигантам. Даже не знаю, как буду тут жить. Зато море мне нравилось. Я прошла по песчаному берегу до самой кромки воды, глубоко вдыхая соленый свежий воздух. Холодный ветер резко менял направление, то и дело обдавая меня ледяными колкими брызгами. Мне это нравилось. Прекрасная мощь стихии, ее неукротимое буйство. Как всегда красив берег моря и как они похожи в разных мирах. Последний раз я была у моря в Адалоре, там я и погибла. Воспоминания накрыли меня волной, грозя утопить. Первым всегда приходил запах мамы, потом сладкое тепло ее объятий. Любимые седины деда, его добрые морщинистые руки. Жив ли еще мой брат Левир? Вот бы заглянуть хоть одним глазком туда, домой. Мне почудилось, что рядом стоит Даррен, мой добрый друг. Он дал мне больше, чем сам мог представить. Он научил меня, как, будучи слабым, стать самым сильным. Для этого нужно победить страхи внутри себя. Вот какую битву нужно вечно выигрывать. Битву внутри себя. «Аннели!» — позвала меня Юля и замахала рукой. «Идем, заселяться будем». «Ваш этаж 8-й», — сказал Влад. «В основном все на первых 3 этажах, а вы как летающие повыше. Если что, сможете, так сказать, эвакуироваться». Мы были не против. Нам достались шикарные 3-комнатные апартаменты, причем 2 из 3 комнат с видом на море и с балконами. «Офигеть, как круто!» резюмировала Юля после того, как пробежалась по всем комнатам. Потом опустила глаза в пол. «Мы с Мишкой возьмем отдельную комнату, вы не против?» «Да пожалуйста», — хитро хмыкнула Лера. А я замерла в ужасе, что она тоже сейчас скажет нечто подобное. «Нет-нет-нет, только не это». «Но чур, мы с Аннели возьмем эту с балконом», — добавила Лера, заходя в самую просторную комнату, отделанную в сине-белых тонах. И я выдохнула. Пронесло. Антон в итоге поселился вообще как король в отдельной комнате. Слава богам. «Жаль, что послезавтра война», — шутила вечером Юля. «Мне жуть, как тут нравится. Еще бы лето, но это совсем мечта». Мы сидели на балконе все вместе, пили горячий чай и болтали. В дверь постучали. Мишка сбегал, открыл и вернулся вместе с Владом. «Заходи, гостем будешь», — подмигнула ему Юля. «Кофе?» — спросила Лера и встала. «Нет-нет, не надо», — поспешил остановить ее Влад. «Ребят, тут такая фигня. Вас обвиняют в том, что... Короче, говорят, что ваше дежурство было ночью в столовой, и из-за вас мы потеряли базу». «Но это ведь было не наше дежурство», — сразу нахмурился Антон, тогда как мы только рты успели открыть от удивления. «Конечно, не ваше», — всплеснул руками Влад. «Я знаю, я же вам дозоры и назначал. Я им говорил, но они уперлись. В общем, хотят поговорить с вами». «Ну, идем поговорим», — поднялся Антон. Миша уже стоял в дверях. «И это еще Аннели зовут», — сказал Влад. «А она тут при чем?» — зло сощурился Антон.